Подаренные ему до пробуждения Генри полчаса или чуть больше, Дэвид посвятил осмотру картин в гостиной. Время от времени он бросал взгляд то в одно окно, то в другое, на лужайку и позади дома. Она была по-прежнему пуста. В доме царила такая же тишина, как при его первом появлении. В протянувшейся во всю длину дома гостиной он увидел только одно полотно Бресли. Но и кроме него тут было чем восхищаться. Дэвид угадал правильно. Пейзаж действительно принадлежал кисти Дерена. Три замечательных рисунка Пермеке, Энсор и Марке, ранний Бонар, характерный нервный карандаш, набросок без подписи, но, несомненно, Дюфи, потрясающий Явленский. И как только он мог попасть старому черту в руки. Отто Дикс, пробный оттиск гравюры с подписью автора, разумно сопоставлен с рисунком Невинсона. Два Мэтью Смита, один Пикабия, небольшой натюрморт с цветами, должно быть ранний Матисс, хотя чего-то в нем вроде бы не хватает, и это еще не все. Гораздо больше здесь было картин и рисунков, авторов которых Дэвид определить не смог. Если принять как данность отсутствие здесь крайних школ, в этой длинной комнате были собраны такие художники первой половины 20-го столетия, что многие небольшие музеи перегрызли бы друг другу глотки, лишь бы их заполучить. Бресли собирал, разумеется, довоенных мастеров и, по-видимому, всегда имел какие-то вполне достаточные для этого собственные средства. Единственный ребенок в семье, он, должно быть, получил довольно значительное наследство, когда в 1925 году умерла его мать. Отец его, из тех викторианских джентльменов, что умели жить весьма комфортно, ничего не делая, погиб во время пожара в гостинице в 1907. По словам Майры Ливи, он тоже пытался, абсолютно по-дилетантски, заняться коллекционированием картин. Себе Бресли выбрал самое почетное и самое обширное место. Над облицованным камнем, старым камином в центре комнаты. Огромное полотно. «Охота при луне». Пожалуй, самый знаменитый из шедевров, созданных в Котмине. Именно эту картину Дэвид собирался обсудить подробно. Именно ее ему снова хотелось как следует, не торопясь, изучить, хотя бы для того, чтобы лишний раз убедиться, что он не переоценивает своего героя. Он даже почувствовал некоторое облегчение от того, что при новом с нею знакомстве, а он не видел ее в оригинале с той самой ретроспективы, а это было ведь 4 года назад, она не только ничего не потеряла в его глазах, но смотрелась гораздо лучше, чем подсказывала ему память и многочисленные репродукции. Здесь, как и во многих других работах Бресли, иконография была совершенно очевидна. В данном случае ночная охота Учелло и размножившиеся за протекшие века ее перепевы, как и многие другие до него, тут художник шел на сознательный риск, как бы требуя неизбежного сравнения. Так же было и с его испанскими рисунками, бросавшими вызов великой тени самого Гойи, свидетельствуя о его вечном присутствии и в то же время используя и пародируя его. Вот и теперь напоминание о шедевре Учелло в музее Ашмола каким-то образом углубляло и давало прочную основу картине, перед которой Дэвид сейчас сидел. Оно усиливало содержательную напряженность картины. За неопределенностью и загадочностью ни собак, ни лошадей, ни дичи, темные ночные фигуры между деревьями, название было совершенно необходимо, за явной современностью многих поверхностных деталей ощущались и глубочайшее уважение к старой-престарой традиции, и некоторая насмешка над ней.